Однако серый за раз был живуч. Пытаясь отползти к противоположной двери, он подтянул ноги и оперся обеими руками, пытаясь подняться для нового броска. Но тут уж и Влад не стал медлить. В прыжке он каблуком ботинка достал-таки подбородок серого, вторая нога опустилась на его живот. У парня резко откинулась назад голова, стукнувшись об пол, и сам он дернулся и замер. «Готов?» — испуганно метнулась догадка в голове Влада. Серый не шевелился. «Если и просто отрубился, то все равно надолго». Влад посмотрел через стекло запертой двери в коридор вагона. Там никого не было, только притемненно светили над арками проемов между купе тусклые немытые лампы. Нигде никакого движения. Никто не видел и наверняка не слышал короткий возни в тамбуре. Да и громкий стук колес из открытой двери заглушал все остальные звуки. На свою голову открыл Серый эту дверь. Влад наклонился над Серым, обшарил его карманы, достал кошелек с деньгами, паспорт, из боковых карманов сигареты, зажигалку, ключи, тройник, мобильный телефон. Вынул и нож из судорожно сжатых пальцев. Больше в карманах не было. Ну вот, а теперь пусть поищут. Он потянул Серого за ноги, проволочил по полу, приподнял. Коротким ударом ноги откинул его тело вперед в дверной проем и толкнул. Тело бесшумно исчезло в темноте, и ни единого огонька вокруг. Такие ночи, — вспомнил Влад, — то ли мама рассказывала, то ли какую сказку в детстве читал, называют волчьими. Затем он закрыл и аккуратно запер дверь, носовым платком протер ее в тех местах, где трогал пальцами, подумал, что грязный носовой платок он выбросит потом, и удивился, что действует фактически бездумно, но так ловко, будто всю жизнь только этим и занимался. А годков-то всего 23-й. Еще раз огляделся. На полу не осталось никаких следов, даже волочения. Тем же тройником открыл дверь в вагон, тихо прошел к своей полке, аккуратно подтянувшись, поднялся на нее на руках и лег. Сердце колотилось так, что казалось, будто все его слышат. Но Влад пересилил себя и, свесившись вниз, оглядел ближайшие полки, занятые пассажирами. Все спали. Никто и головы не поднял. Скоро должны были подъехать к станции грязи, который когда-то слышал где-то Влад, называли великими. Великие грязи, надо же. И все. И больше никакие мысли или неприятные, неудобные позывы совести не мучили его до самой остановки. А когда поезд остановился, и проводница в дальнем конце вагона стала с лязгом поднимать щиток над ступеньками, Влад перешел в соседний вагон и уже из него спустился на перрон. Широко зевающая чужая проводница не обратила на него внимания. Только еще начинало светать. Влад небрежно кивнул сонной женщине и спокойно отправился к выходу в город. До Липецка он решил добираться утренней электричкой. А что билеты остались у проводницы, так она их сама выбросит за ненадобностью. Значит, не нужны были пассажирам. Фамилии вот только остались. Впрочем, обойдется. Не дождавшись известия, которое Денягин, трезво отдавая себе в этом отчет, ожидал с волнением все утро, он стал сам набирать номер Макарцева. Телефон Серого отвечал длинными гудками, а затем, после какого-то очередного вызова, абонент стал недоступен. У Денягина что-то будто опустилось внутри. Чего объяснять-то? В чужих руках трубка. Звонила, звонила, и надоела новому хозяину. Заменит сим-карту и сам звонить будет, или продаст кому-нибудь. Либо тот, у кого она находилась в руках, прекрасно знает, кто звонит, хотя ни фамилия Денягина, ни его имя в память заложены не были. Таково было всегда его первое и главное требование. Но о том, что именно серый